Глава 9. Утром до того, как встал отец, я позвонила Джошу. «Мне нужно встретиться с Лео», — сказала я, сидя на кухне и ожидая, пока вскипит вода в чайнике. Я не верю в эту любовь, в неожиданно вспыхнувшую искорку, что бы там ни говорила Соня. Я знаю свою подругу, и даже если отбросить тот факт, что Лео был не в ее вкусе, в конце концов вкусы меняются, я уверена, она не стала бы сближаться с Соней. Я думаю, что этим двоим от Фрей было что-то нужно. Ты даже не допускаешь мысли, что моя сестра просто им нравилась? Я не это имела в виду, вспыхнула я. Ладно, я понял. Тут же смягчился Джош. Вечером ты сможешь с ним увидеться с условием, что захочешь сопроводить меня. Куда? Лео не только любитель суперяхты и вечеринок, он еще и заядлый игрок в покер. Сегодня на вилле Марина проходит открытие чемпионата по техасскому холдему, и он обязательно будет там. Лео очень азартен, до одержимости. Способен играть несколько часов, не вставая из-за стола даже для того, чтобы сходить в туалет. «Ты тоже играешь в покер?» – удивилась я. «Последние пару лет. Не знаю, станет ли он говорить с нами, разве что если выиграет». «Мне достаточно будет увидеть его. Тогда я внесу тебя в список гостей». Начало 8. В 7:30 таксист высадил нас с Джошем на Харрис-променад у виллы Марина, светло-желтого особняка в классическом стиле. Этим вечером вилла купалась в приветственных огнях, два этажа и даже слуховое окно под крышей горели теплым светом, приглашая нарядную публику насладиться видом дома и пышных клумб классического сада со строгими фигурами зеленых насаждений. Джош надел костюм и из-за этого выглядел элегантнее и старше. Я взяла его под руку, опасаясь с непривычки запутаться в полах платья на мраморном полу. Вазы пестрели букетами свежесрезанных цветов, в руках гостей искрились бокалы с шампанским, ощущение праздника и хорошее настроение переполняло присутствующих, и сложно было ему не поддаться». Мы с Джошем неспешно поднялись на второй этаж, а затем прошли в торжественный зал, где в окружении бархатных стульев стояли столы. Одни участники стояли неподалеку, настраиваясь на игру, другие уже заняли свои места. Я оглядела лица присутствующих. «Ты уверен, что Лео будет?» – спросила я Джоша. «Не сомневайся», – уверенно отозвался он и, поддерживая меня за локоть, подвел к одному из зрительских кресел. Отсюда тебе будет хорошо видно, и ты его точно не пропустишь. Он отошел, оставив меня созерцать участников спектакля, в котором сценой и декорациями служили страсть и азарт. Джош выбрал для меня идеальный пункт наблюдения. Кресло стояло в тени выступающей стены, в то же время было единственным местом, откуда можно было обозревать весь зал и главный вход. Постепенно публика прибывала, но Лео видно не было. Я бросил вопрошающий взгляд на Джоша, который уже занял место за покерным столом. В ответ он рассеянно пожал плечами, очевидно занятый размышлениями о предстоящей игре. Я мысленно пожелала ему удачи. Когда зрители заняли свои места, их голоса стали тише, и место у входа в зал опустело настолько, что я могла свободно видеть мраморные пилоны за высокими дверями. В этот самый момент Лео Мэтьюс неспешно вошел в зал. Он был одет в строгий черный костюм, однако тот не шел ему так, как Джошу. Пиджак небрежно распахнулся, а рубашка обтягивала торс, словно была мала на один размер. На лице Лео сохранилось знакомое мне со школы выражение легкого пренебрежения, если не надменности. Я обратила внимание, что он довольно сильно изменился, и если в школе казался худощавым, то теперь, когда пропала подростковая субтильность, его фигура, состоявшая из сплошных мышц, казалась тяжеловатой. Небрежным кивком он поприветствовал знакомых, с некоторыми обменялся рукопожатием и не скупился на улыбке, на страже которых стояли холодные оценивающие глаза. Я всегда считала, что именно взгляд Лео удерживал людей от него на расстоянии и был причиной тому, что он сам держался особняком. Его манера вести себя не рождала желания подтрунивать над ним или задевать, а скорее пугала и отбивала желание взаимодействовать, словно между Лео и его собеседником всегда стояла невидимая преграда. Я остерегалась Леонардо Мэтьюза в школе просто потому, что никогда не могла понять, что он за человек, и вряд ли вообще вспомнила бы о нем, если бы не озадачивающая информация, что Лео был женат на Фрее. Словно почувствовав пристальный взгляд, Лео повернул голову, и его глаза, встретив мои, полыхнули огнем. Не уверена, что он смог разглядеть меня в сумраке наблюдательного пункта, но допускала, что от него не укрылось незнакомое лицо среди десятка тех, с кем он привык общаться из года в год. В любом случае, мне незачем скрываться, и если Лео так же невинен, как пытается представить его сестра, то он должен быть счастлив от того, что я приехала разыскать его пропавшую жену. С этими мыслями я проводила его взглядом до места за покерным столом, на которое он сел, с деловитостью заядлого игрока, бегло оценив соперников. Он кивнул крупье и, кажется, отпустил какую-то шутку, потому что все вокруг рассмеялись. Внезапно погасили свет, и публика потонула в неоново-синем сумраке. На арене, подсвеченной ярким прожектором, остались лишь столы. Все взгляды гостей оказались прикованы к игрокам и крупье, раздающим каждому одинаковое количество фишек с тем драгоценным звуком, который волей-неволей сводит с ума любого, кто хотя бы раз ощутил на себе магию покерной игры. Руки крупье замелькали, игроки стали принимать карты. В некоторые моменты, когда кто-то демонстрировал удачный расклад, в зале раздавались возгласы и аплодисменты. Шорох тасуемой колоды, руки, упертые в бортик игрового стола, глаза, спрятанные за темными очками, столбики разноцветных фишек, постоянно меняющих конфигурации, становясь то выше, то ниже, все больше участники отдавались игре. Проступали пятна пота на рубашке, пиджаки отправлялись на спинки кресел, распускались галстуки. Несколько экранов транслировали видео с камер над игровыми столами, но меня не интересовала игра. Я, не отрываясь, смотрела на Лео и не могла не отдать ему должное. В отличие от Джоша, Лео в условиях стресса умел безупречно держать лицо, хотя я знала наверняка, что он никогда не отличался выдержкой, был слишком импульсивен и нетерпелив. Однако теперь он сидит с непроницаемым выражением, передвигая фишки, позабыв о Фрее, продумывает очередные ходы соперников или считает в уме карты. Да, сложно поверить в то, что Фрея любила Лео, хотя и могу допустить, что в ее сердце произошло нечто, принятое ею за это чувство. Чего я точно не могла представить, так это того, как Фрея спокойно занимается домашними делами, в то время как ее муж числится без вести пропавшим. Пока я предавалась этим невеселым мыслям, завершился первый этап игры, по результатам которого несколько игроков покинули столы. Ни Лео, ни Джош в их число не вошли. На несколько минут включился верхний свет, и участники сменили позиции. А затем вновь началась игра, длившаяся в общей сложности порядка 2 часов и завершившаяся победой одного из игроков, имя которого мне ничего не говорило. Для меня это стало плохой новостью. Победа незнакомца означала, что Лео проиграл и, вероятнее всего, не захочет даже говорить со мной. С досадой я поднялась и стала проталкиваться сквозь поднявшуюся со своих мест публику, которая желала поздравить и выпить за победителя. Не было никакой надежды найти в этом столпотворении Джоша, и, достав телефон, я сбросила ему сообщение, что буду на улице. Спустившись вниз и захватив из гардероба пальто, я вышла на свежий воздух. Голова мгновенно прояснилась. Я прислушалась к тихому плеску волн у причала. Он успокоил мои взвинченные нервы. Наверху же веселье только разгоралось, и я с досадой посмотрела на ярко освещенные окна, понимая, что мне необходимо вернуться и предпринять хотя бы попытку пообщаться с Лео. В смятении я присела на лавочку недалеко от входа и, прикрыв глаза, глубоко задышала. Это помогло. Через несколько секунд сознание расслабилось. К реальности меня вернули приближающиеся шаги и, открыв глаза, я увидела Джоша. «Plays only love you when they're playing?» — спросила я строчкой из песни «Dreams» группы Fleetwood Mac, написанной в 1977 году. «Дословно, игроки любят тебя только тогда, когда играют?» — спросила я, заметив его напряженное лицо. «Я в норме», — коротко кивнул он, стараясь скрыть досаду от проигрыша. «Я говорил с Лео. Сказал, что тебе нужно задать ему несколько вопросов». «Что он ответил?» «Он ждет наверху в комнате для отдыха», — ответил Джош к моему удивлению. «Я провожу тебя». «Эмма! Худышка Эмма! Да ты стала настоящей красоткой!» Лео встретил меня на пороге небольшого зала с приглушенным светом и мягким гарнитуром нежно-голубого цвета. «Я рад видеть тебя. Хочешь?» Он кивнул на ведерко, в котором стояла подмороженная бутылка водки. Я оглянулась на Джоша, он отрицательно покачал головой. В знак солидарности я тоже решила отказаться. «Жаль, что тебе не удалось выиграть», — почти искренне произнесла я, усаживаясь в кресло. Джош остался стоять с хмурым выражением лица. «А мне жаль, что ты думаешь, будто мне есть до этого дело», — усмехнулся Лео и опрокинул в себя стопку, содержимое которой, очевидно, испарилось еще на языке. «Соня сказала, что ты была шокирована, узнав про наш с Фрей брак». Он усмехнулся. «Честно сказать, меня это даже немного расстроило». «Скажи, что ты любил Фрею, и я больше не задам тебе ни одного вопроса». Не осталась я в долгу. «Спроси лучше, любила ли она меня». Он тряхнул головой и поглубже угнездил бутылку в ведерке со льдом. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, для начала, что ты хотела бы знать?» «Она оставила записку с моим именем в домике на пляже. Я должна выяснить причину этого поступка». «Эта девочка всегда знала, на какие кнопки нажать, чтобы любой начал играть по ее правилам». Он закинул руки за голову. «Моя семья тоже попалась в ее ловушку». «О чем ты говоришь?» «Фрея преследовала свои интересы, но когда я это понял, она уже стала моей женой. Когда она получила то, что ей было нужно, то просто потеряла ко мне интерес». «Я знаю, что ты выплатил ее долг. Ты говоришь об этом?» «Может быть». «Тебе не показалось, что перед исчезновением ее что-то тревожило?» «Я совру, если скажу, что она была счастлива. В последние месяцы Фрей изменилась. Стала раздражительной, вспыльчивой. Я не узнавал ее. Она могла уйти из дома и пропасть на пару дней. К тому времени я превратился для нее во врага. Мама была разочарована, впрочем, не только она. Думаю, даже Соня не раз пожалела, что протянула Фрей руку помощи». Лео опрокинул в себя еще одну стопку, закусив севиче из краба. «Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Дело твое». Глотнув еще водки, он поморщился. «Я рассказал тебе это не для того, чтобы ты меня подозревала, а для того, чтобы поняла, твоя подруга никогда не жила интересами других. Она преследовала лишь свои и руководствовалась только ими. Ей нужны были деньги, чтобы покрыть долг, и когда я их предоставил, то перестал быть интересен. Она не стеснялась показать свое истинное отношение ко мне». «Возможно, у нее были на то причины». Я нахмурилась. «Я знаю, что твои родители с сестрой уплыли на яхте незадолго до ее исчезновения, но на острове ведь осталась не только Фрей, но и ты. Думаешь, я каким-то образом к этому причастен?» Он рассмеялся и повернулся к Джошу. «Ты тоже так думаешь? Она стала для меня обузой, не отрицаю. Но у нас большой дом. Я мог жить несколько месяцев, не пересекаясь с ней. Мне не было нужды избавляться от нее». «Ты был на соревнованиях, верно? Почему же ты не взял с собой жену? Фрей ведь любила и никогда не пропускала турист-тур. Я приглашал ее на открытие, она отказалась. Сказала, что у нее есть дела, но я и не настаивал. Можешь думать, что хочешь, Эмма. Подозревай, если от этого тебе станет легче, но у меня для тебя есть ответ получше. Подумай о себе и о том, как ты оказалась на острове. Почему ты все-таки приехала после стольких лет жизни в Лондоне?» Я опоздала. Мне нужно было приехать гораздо раньше. Тем не менее, ты здесь. Вернулась, потому что Фрея оставила о себе напоминание. Она хотела, чтобы ты приехала на остров, взялась за ее поиски. Она точно знала, что делает. Ты оказалась здесь не потому, что сама пожелала. Давай говорить на чистоту. Тебя вынудили это сделать. Фрея заставила тебя снова оказаться здесь. Поищи смысл в ее намерениях, а не поступках. И тогда, возможно, ты поймешь, что всегда смотрела не в ту сторону. Пусть так, но что, если волосы и записка — это крик о помощи? В таком случае тебе действительно следовало приехать раньше, — ответил он, опрокинув в себя еще одну порцию водки.